«Вы знаете, как надо позировать?» — спросила я Михаила Андреевича, стараясь так говорить, чтобы меня слышал Кузьминский. «Знаю», — отвечал он. «В первой картине с бабочками я не участвую. Во второй я похищаю вас, но, к сожалению, это представить трудно. Я буду лишь красться колеснице с протянутыми руками. А в третьей ваши крылья отпадают, вы умираете, и я стою над вами. Так ведь?» «Да, так», — ответила я. Когда дернули занавес второй картины, я упорно глядела на Кузьминского. Он сидел в задних рядах. Наши глаза встретились, я прочла в них скорбь и злобу. Я все забыла в эту минуту, и, должно быть, мое волнение было настолько сильно, что я почувствовала, что не могу устоять на высокой колеснице. Я сильно пошатнулась назад и упала бы, если бы Михаил Андреевич не поддержал меня сзади рукой между крыльями. Представление кончилось. Мы сидим за чаем. Пако садится около меня. Он участливо смотрит на меня. «Отчего вы такая грустная?» — говорит он. «Ваша картина была очень красива». Меня тронуло его участие. «Милый и добрый», — думаю я, — «а как часто все потрунивают над ним, а в особенности Кузьминский, а он никогда не обижается. А Саша?» И я мысленно опять возвращаюсь к своему горю. Ну вот все разъехались, сестры ушли наверх, мама ложится спать, отец уехал с Поповым в Москву. Я иду к матери, хотя уже поздно. «Ты что же не ложишься?» — спрашивает она меня. «Мама, мы поссорились с Сашей», — говорю я. «Что мне делать? Скажите мне». «За что поссорились?» — спрашивает мама. Я рассказала ей все, что было. «Он, пожалуй, уедет от нас», — говорю я со слезами на глазах. «Нет, не уедет. Мы его не пустим», — говорит мама, чтобы утешить меня. «Но зачем же ты так неловко поступаешь с ним, зная его самолюбие?» «Ну, успокойся, перемелится, мука будет. А теперь уже поздно. Иди спать и не плачь». «Я не могу спать», — целую руку мама, — говорю я. «Ну, я вас оставлю, вы так устали за весь день». Я ухожу, но не знаю, куда. В коридоре я услышала голос брата и Кузьминского. Я прошла в залу. Они действительно разговаривали еще при слабом освещении одной свечи. «Ты что же это бродишь, как привидение в своем костюме?» — спрашивает меня с удивлением брат. «Я потеряла медальон и хочу поискать его», — придумала я. Брат ушел, и мы остались вдвоем. Неловкое молчание длилось несколько секунд. Кузьминский подошел к столу и что-то притворно стал шарить в нем. Я не двигалась с места. «Прощай, пора спать», — холодно сказал он. «Подожди, не уходи, я не могу спать». «Отчего? Может быть, от потерянного медальона? Так его завтра можно поискать», — сказала насмешливо. «Я не теряла его. Я сказала нарочно, я не уйду спать. Я расстроена и хочу объясниться». «О чем?» — притворно сказал он. «Ты знаешь, о чем? Я так мучаюсь этим. А тебе все равно. Ты холодный, обидчивый». «Обидчивый? Чем? Право, такими пустяками не стоит обижаться. Да, кстати, мне некогда и думать об этом. Я хочу ехать завтра в Москву, а потом к себе в деревню». «Как? Ты хочешь совсем уехать в деревню?» — сказала я в ужасе. «Да, мне пора уже. Намедни и отчим торопил меня отъездом». «Да ведь прошла только одна неделя, а ты хотел остаться две». «Может быть, но я все-таки думаю ехать». Весь тон его разговора был притворно холодный. Я чувствовала это и не могла и не умела вызвать в нем искренность.